Набралось зверья, полная лошадиная голова, живут и блаженствуют. И вдруг тук-тук. Вопрос басом. «А кто в терему, а кто в высоком?» «Я комар-пескун, я муха-горюха, я жук-тропотун, я мышка-нарушка, я зайчик-косоглазик, а ты кто?» «А я Мишка-медведь, всех вас давишь!» Сел толстым задом на лошадиную голову, и от звериного общежития осталось только мокрое пятно. Невеселая сказка, Катя. Но, увы, Маша, к сожалению, вечная, неизбывная русская сказка, Маша. Дружбы между Лусьевой и Екатериной Харитоновной не упрочилась. Кто-то из женщин или из прислуги нашептал что-то Федосье Гавриловне, и она остервенилась против новой Машиной приятельницы, как лесной зверь. Целую неделю выслушивала Маша от бушующей покровительницы попреки неблагодарностью, претерпевала жестокие сцены, а когда дерзала огрызаться, бывала и бита. Зато слова и советы Екатерины Харитоновны крепко запали в душу девушки. Долго размышляя, взвешивая свое настоящее положение и возможное будущее, она пришла к убеждению, что Екатерина Харитоновна права. «Хуже, чем я живу, не бывает. А если пройдет моя красота или схвачу я болезнь, мне отсюда все равно одна дорога – на панель либо в публичный дом. Если уж загублена я и не видать мне порядочной жизни, то хоть вырваться бы на свою волю». «Катерина, наверное, сбивала тебя на волю», – пытала Лусьеву под дружеским секретом княжна. «Да, говорила», – нерешительно подтвердила Маша. «Уж конечно». «Это она всем проповедует, к которым чувствует симпатию. Сама увязла, как свая, вбитая в болото, а других спасать охота. Что же? Советы ее не глупые, права». «Ты находишь?» «А ты нет?» «Я не знаю, теряюсь. Если ей поверить, то выходит, что самое страшное совсем не так страшно. Но тогда уж очень досада и горе берут. Зачем же? Как же мы из-за этого страха всю жизнь-то свою изломали?» «Судьба, милый друг», – вздохнула княжна. «Все судьба. Играет она людьми-то. А Катерина права. Ах, если бы не кандалы мои, я и сама бы бежала». «Что называешь кандалами?» «Титул, мой дружочек. Как там ни прикладывай, а нельзя княжне жить и на докторские осмотры являться. Скандал всероссийский, родные, однофамильцы. Мне жить не дадут в Петербурге, нигде в России, затравят. А, пожалуй, даже еще отравят, чтобы освободить родословное дерево от червивого яблока. Поддержать, когда я поневоле с голода в грязь катилась, никто из них меня не поддержал. А когда я в грязи, всякий, кто про грязь мою знает, меня в нее еще глубже топчет. Кроме того, мы и сами скоро уйдем из жизни, я и Артамон. Мы и теперь ушли бы, да у Артамона еще не добран капитал, по его расчету. Года через полтора, он предполагает, мы можем жениться, купим дом в Харькове и откроем аукционный зал. Ну а сейчас надо еще работать, добирать капитал». «Но почему же работать непременно у Буластихи, которая отбирает почти все деньги в свою пользу?» «Нет, у нас особый уговор. Я в третий, помимо подарков. Все-таки. Говорю же тебе, меня, бедную княжну, на своей воле сейчас же затравят, а то еще упрячут в желтый дом. Помочь родне, когда крайняя нужда. У нас нет денег, мы не хотим злоупотреблять влиянием. Но чтобы поместить в дом сумасшедших позор семьи и платить за содержание позора, лишь бы не выплыл на свежую воду, на это и протекция, и капитал сразу найдутся». «А ты не откладывай. Выходи замуж за Артамона теперь же. Вот и перестанешь быть княжной. А когда ты потеряешь фамилию, твоей родне уже не может быть до тебя никакого дела». Мертвое рыбье лицо княжны слегка оживилось и покраснело. «Ты, Марья Ивановна, не понимаешь, что говоришь? Неужели ты воображаешь, что когда я выйду замуж, то позволю себе продаваться, как сейчас? Нет, милый друг мой, я свое прошлое перед церковью оставлю, из-под венца выйду чистенькой. Господи, благослови в новую жизнь, чтобы о былом сраме не было и помина. Так у нас уговорено и с Артамоном, и то, зачем бы и замуж идти. Он ведь очень солидный и справедливый человек, Артамон, хотя любит деньги до страсти. Разве ему по таким должностям служить? А затем...» Княжна широко и стыдливо улыбнулась, обнажая больные зубы и белые десны. «Ты думаешь, я не вижу себя в зеркале? Я, дружочек, прелестями своими не обольщаюсь. И очень хорошо знаю, в тот день, когда я перестану быть княжной... ловать Гостомысловой и сделаюсь просто госпожой Печенкиной, цена мне рубль серебра в глухие сумерки. Этак, пожалуй, никогда капитала не доберешь. «Нет уж, покуда что. Пускай сиятельность проценты приносит. Острижем с нее купоны, тогда и выбросим ее за окно. А что я не хороша собой, представьте себе, мой друг. Как много я плакала о том, когда была молоденькой девушкой, так сейчас очень рада. По крайней мере, гарантия, что уж назад в эту жизнь мне хода нету, какие бы ни приказывали нужды. И сама не пойду, и мужу искушения нет заставить, чтобы шла. Не гожусь. Знаешь ли, это совсем особое наслаждение – сознавать, что не годишься для пакости. Этим я много счастливее вас, красавец. Вы живой товар целиком, сами по себе, а во мне товару только титул». Мысль о бегстве назойливо тревожила Машу несколько недель, но в этот срок